Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче ныне от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому совершив и лукавое пред Тобою сотвори, яко да оправдившися на основе всех Твоих и победившим не да судить идти. Всего в беззакониях зачат есть во грехах, родина мать моя, всего истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей явил еси. Окропивши меня и соками очищуся, омывши меня и паче снега обелюся, слуху моему да все радости веселье возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и Дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, уст мне мои отверзишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Я краще бы воскотелище жертвы дал бы Богу, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношение всезажигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Христово стадо бывшее предводителе, ионное упавшее богоугодно, в неусыпных стражах ночных, Бога мне вашими благоприятными молитвами умилостивите. Славу мира сего и вся красная невочтожи уменивая, все изрядне в орлами, славы небесные причастника покажи мя Твоими молитвами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Божественне Владимире Царю, Романеж с Давидом, мучеником красота, чадо суще онного, соеленою вашою право бою, Богу мя представите. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Твоими молитвами к своему Сыну Богородице скоро спаси меня от лютых, Тебе бо помощницу сущие в бедах, все стяжахом всегда. Небесно. Богу, небо Твое, небо. преподобный отцы наши вечерские, молите Бога о нас. Безмездные врачеве явистися, исцеление преславно совершающие, Дамиане и Агапите блаженние, тем же и аз к вам прихожду, о святие, исцелите мя язвы душевные и телесные, немощно сущу. Преподобные отцы наши вечерские, молите Бога о вас. О Нисифоре блаженные, предвидите вы вся, и предвещая ясне со Иеремием же и Матфея, яко пророце предвидящее, беды належащие, скоро мя избавите молитвами вашими. Преподобные отцы наши вечерские, молите Бога о вас. Исааки, премногими страдания, низложивы дьявольскую прелесть, Тя Христе молит, избави нас от того искушения и спаси многомилостиве. Преподобные отцы наши вечерские, молите Бога о вас. Лаврентия, затвори вы себе, Господи, ви, и дерзновение много стяжавы оттуду к нему, не престай моляся всегда, еже изъятися нам от различных страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Предварите, раби Божие, прежде даже не поглотит мя до конца всегубитель, избавите вскоре душу мою от лютых, и мир вожделенный даруйте. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Зол множество смущает мя отсюду, и беззаконие потоцы буревают мя, почися при дворе, и настоящие нужды изми мя, владычице, ходатайством Твоим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, повеленная от Бога тепле исполняющие, и советом того право шествующие, в пустынях и горах и расселенных земных, обиташа великодушные постницы, всякого лишения человеческого утешения, тем же труды плодов своих пожинающие, ныне с Господем радуются. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Бесплотных Твоих, Христе, и предтечи Твоего, и ученик, пророк и мученик, преподобных и всех святых, и Богородица нескусомужная, и благие Матери Твоя молитвами, умолен быв, дашь нам во свете Твоем ходите, и сподоби нас улучите Царствие Твое за милосердие милости Твоя. Немощные исцели вы тростью своею, изобрази во мне добродетельные виды всеславные. Преподобные отцы наши вечерские, молите Бога о вас. Григория всеблаженнее, чудес благодать от Бога приемы, и те заимения от дел подобных, ныне предварив, удиви и на нас Твоими молитвами Его благодать. Преподобные отцы наши вечерские, молите Бога о вас. Моисея, чистоты хранителя крепкого, яко онного прекрасного Иосифа, движим Христе к Тебе в молитву, помилуй нас. Преподобные отцы наши вечерские, молите Бога о вас. и Анне многострадальне, иже смиренное тело свое стеснение неослабными порабощей, и живо погребися, желая разрешитеся, и со Христом соединитеся, от лимя избави. Слава Сыну и Святому Духу! Прохоре все блаженне, хлебы сущими отбыли, и солью от пепела, гладом тающие припитавы, умоли Христа, припитати и нас душевным гладом исчезающих. И ныне присно и во веки веков. Аминь. Не остави меня к Тебе прибегающая, в радование бесом быть и владычице, но необоримая Твоя молитва, да не сложит сих советования. Господи, умершленными о падении восставим, молитвами Твоими спаси. Преподобный Отец Божий Печерский, молите Бога о нас. Феофиле Треблаженне, слез ради очистивы словолюбие осквернение, и мне моли дароватися избавлению. Преподобный Отец Божий Печерский, молите Бога. Все блаженне Иоанне, иже брата Твоего по представлении, по движением тела Твоего почет, и спаслась и того, Творца нам милостиво сотвори. Преподобный Отец Божий Печерский, молите Бога вас. Одушевленное бывшее сокровище, от сребролюбивого мучителя, тленно сокровища у вас истязующего, пострадавшие неповинне, небесных сокровищ причастниками покажите, Василия и Феодоре всеблаженни. Слава Сыну и Святому Духу! Иовлю терпению подобяся, многовременную болезнь претерпелась и усердно, и ныне в неболезненном сей покое, болезнями всяких избави, равно ангельне пимени. И ныне присно и во веки веков. Аминь. Вишь наша налоги многомилостивее, и сияй яко Бог облегчи, приема нас, молящуюся Матерь Твою, юже Ти во умилостивление приводи. В сердце Твоем, Отче, ко Господу, яже на ниві Ліарова, угасі стріляння малютя. Преподобный отцы наши печерские, молите Бога о нас. Никодиме, постников сияние, иже никогда же усне возбранилось и воспевать его псалмех владыку, не пристай моляся ему прилежно, избавите вся от ли и бед и скорбей преподобнее. Преподобный отцы наши печерские, молите Бога. Распнися умершлением плоти первие, от иудей же распнися второе, крепкие встратие, и многое дерзновение у Христа бред, от бед избави мя. Преподобный отцы наши печерские, молите Бога о нас. Избави мя твоими молитвами, ника неславнее, иже мышцою Христовою высокою от пленения избавлен, спаслыси своего мучителя. Слава Сыну и Святому Духу! Бессмертие обрет о Христе бессмертием Царе и Бозе, Афанасия блаженье, по скончании Своем пожилыси во многих летиях, плача всегда, тем же ныне оживи мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистое очищение родши, отцу примирившего мир, век чистая, яко раздражих его безмерными моими согрешениями, но молю, умилостиви ми того паки, матерними твоими мольбами. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, отцы всечестные, личи богокрасные, чудес многих источницы, мира источающие, сокровище краснобогатное Господня, в земли сокровенная, не пристайте, молим вы, о нас молитесь, ока Господу дозовем вам, радуйтесь всему миру святильницы. Ангельски пожившие на земли и ангелам равностоятели, явшиеся на небеси, с теми жде и неизреченные, онные, наслаждающиеся доброты, достоблаженные отцы наша, помощники и заступники теплые, придите верные, восхвалим к ним вопиющие. Радуйся, Антоние, солнцу подобный светильниче, радуйся, зерцало и образе, всем преподобным русским. Радуйся, вторый Моисей, мысленные скрижали добродетели твоя, нам от горы святые принеси. Радуйся, Феодосие, ангеловидный человече, радуйся, звездо утренняя, тьму неведения прогоняющая, радуйся, забрала необоримое от враг видимых и невидимых, радуйтесь, все преподобные отцы наши печерские, радуйтесь, земные ангели и небесные человецы, радуйтесь, благоуханние цвети райские, радуйтесь, пребогатое сокровище сокровенное в земли, радуйтесь, бисере многоценные, от пещеры Акии, от моря просиявшие, радуйтесь, наше похвало, и всем прибегающим к вам избавители от бед, радуйтесь всему миру светильницы. Oh! одержающий страсти немощные, изъявися скоро, и от обдержащих мя скорбей избави, и болезни сердца моего облегчи. Преподобный отцы, наши печерцы, молите Бога о вас. Еразме мудрее, иже богатство свое стащил и сие во благолепие храма Божия, твоими молитвами храме покажи духовный. Преподобный отцы, наши печерцы, молите Бога о вас. Сребролюбие потопивы, змея слез тучами, орефа славнее, якое недерзновение, молися о нас ко Господу. Преподобный отцы, наши печерцы, молите Бога о вас. Тития блаженнее, гнев многобеса смирением поправы, и пимене, постника единоревнителю, избавите мя от искушений бесовских вашими молитвами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Антония мученичье и твердое Евстафие, вкупе со Иоанном, гордыню Алгердову до земли низложившие, умершляющие мя страсти успите. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. На моление мое ныне умилосердися, и радость печали место даруй ми, да пою тебя, владычице, и вопию сыну твоему, благословен Бог Отец наш. Молитвами твоими и меня на путь спасения настави. Преподобный отцы, наши печерцы, молите Бога о вас. Нестаре богомудрие, жити святых с писателю первейши и ревнителю онним добрый, славы онних молитвами твоими, яви мя общника. Преподобный отцы, наши печерцы, молите Бога о вас. Поликарпе славнее, тех же жития святых конечне исписавы и воедино собравы в книзе животней твоими молитвами и мне написатися сподобие. Преподобный отцы, наши печерцы, молите Бога о вас. Яко живи сущие богоносние, и по смерти блаженному Дионисию, о среды гробов отве счастье, воистину воскресе Господь, умершленно мя страстьми оживите. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ефросинии урадование полоцкое, и девам сияние, Христе мой, тебе привожду молитвенницу, не я же ради спаси мя. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царя небесного родшая, дерзновение матернее, яко имуще к нему, Деву, избави нас от бед. преподобный отцы наши Печерский, молите Бога о нас. Михаиле, Иларионе, Петре, Алексие, Иона, Фоте и Киприане, Божественне и Иерарсе, Ефреме, Николае, Никито, Исаие, Миноже, Лукой, Феоктисте, Бога нам умилостивите. Преподобные отцы наши Печерские, молите Бога о нас. Леонтия, Стефании, Германе, Нифонте, Марине, Ефимие, Лаврентия же, Дионисия и Симоне, яко приемшие власть от Бога, просите и мне оставления. Преподобные отцы наши Печерские, молите Бога о нас. Симоне и Иерарху, иже Агнца Божия, первие приносяй в жертву Вседержителю, последи же и себе самого, яко огня приведи в жертву, спаси мя твоими молитвами. Преподобные отцы наши Печерские, молите Бога о нас. Священномученикам украшение, Макария блаженне, иже прежде даже приятий престол на земле чувственный, на престолы мысленные предпослался еси, Богу мя примири. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Привожду Ти, о всещедрие, Иулианию пресносвятящую свящу, елеем благодати обдержимую, ея же молитвами от всякого зла соблюди мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Со святыми ангелы, с божественными апостолы, со славными мученики и всеми преподобными, Твоего моли Сына и Бога, Богородительница Пречистая, от бед избавите души наша. Достойно и всего истину вложить Тебя, Богородицу, Христа блаженно имени Божию, и Мати Молодожего, честнейшие герои, славнейшие без сравнения, Серафим без истления, Бога слава Божию, сущие преподобным отцем нашим Печерским, с умилением сердец помолимся. Преподобный отцы наши Печерские, преподобные Печерские, светила земная пресветлая, от темных мест пещерных, в земли русской славно просиявшие, и сию многими светозарными, ангелом равного вашего жития, звездами онебесившие, всю же вселенную, высоких добродетелей светлосьми, и чудес божественных блистами удивившие, и ныне смертным западом плотские, на время во гроб зашедшие, душами же со Христом, солнцем правды, сущи праведницы, просвещаетеся, яко солнце во Царстве Небеснем, и де же молитвенни ваши к Богу свету лучи, о Отечестве Своем простирающие, не забудете ины, всегдашние своя молитвенники, в ночи страстей и скорбей пребывающие, свыше благодатными презирать я сияние, якода во свете добродетельного вашего жития правоходящие, сподобимся зретие, свет неприкосновенная, славы Божия, хвалящие его купно с вами в нескончаемые веки. Чудотворцев Киево-Печерских, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбие.